«Понятно», — ответил Александр, — «составители справки несколько приукрасили действительность, но все равно список впечатляющий». «Спасибо, государь», — покраснел от волнения спортсмен, — «я старался». «Вы ведь не только занимаетесь этими видами», — продолжил император, — «но и побеждаете в разных соревнованиях». «Так, точно так, на моем счету победы на первенствах Одессы, а также Москвы и Берлина в основном в велогонках, но не только. Разносторонний вы человек», — с совершенно серьезным видом ответил ему Александр. «В связи с этим обстоятельством у меня к вам имеется одно предложение. Я вас внимательно слушаю, государь», — Уточкин весь обратился вслух. «Как вы смотрите на то, чтобы заняться физической культурой и спортом на новом уровне, на государственном, например?» «Очень интересное предложение», – пробормотал спортсмен, «а можно чуть больше подробностей? Я предлагаю вам, Сергей Исаевич, войти в кабинет министров на должности министра физической культуры и спорта. Страна у нас большая, защитников для нее нужно много, а скоро и еще больше потребуется. А что главное для защитников Родины?» «Правильно, крепкое физическое и духовное здоровье, да и всем прочим слоям населения укрепление организма через занятия спортом не помешает. Надо создавать государственную систему по этому направлению, вот всем этим я и предлагаю заняться вам. Как на это посмотрите?» «Я согласен», — мигом вылетело из Уточкина. «Что конкретно надо будет сделать?» «Все инструкции получите у барона Фридрикса, он вас ждет в приемной», — ответил царь. «Да, и еще одно нет, даже два замечания напоследок. Первое, у нас же ведь все же северная страна, поэтому надо развивать зимние виды спорта». «Правильно, абсолютно верно. Конькобежный спорт и лыжные гонки у нас достаточно популярны. Я говорю про командные виды спорта, про хоккей с мячом, например. Другое название у него — бенди», — продолжил мысль царя спортсмен, — «в него тоже играют, но гораздо в меньших масштабах, чем просто катаются на коньках». «А надо бы, чтобы играли в больших масштабах», — наставительно заметил Александр. «Будущее именно за игровыми видами спорта, такими, как футбол и этот вот хоккей. Одно только замечание. В Канаде, как я слышал, играют в эту игру не мячиком, а резиновым диском, называемым шайбой». «Я тоже про это слышал, но у нас пока эта разновидность игры не прижилась. Настоятельно рекомендую попробовать. Организуйте для начала пару команд и сделайте хоть один зимний стадион, народ потянется». «Я вас понял, государь», — кивнул Уточкин. «А второе замечание какое будет?» «Слышали про Савву Мамонтова? Кто же про него не слышал? Известный миллионщик. Он строит новый завод по производству летательных аппаратов. Поезжайте к нему и договоритесь на месте об испытаниях этих аппаратов». «А что, разве уже построили что-то летающее?» «Я про такое не слышал». «Пока нет, но в следующем году обязательно построит. Вы назначаетесь главным испытателем этой техники, если, конечно, не будет возражать». «Какие возражения, государь?» — пробормотал Уточкин, ошеломленный открывающимися перспективами. «Куда надо ехать?» «Все расскажет барон Фридрикс. Если позволите, государь», — помявшись, сказал напоследок Уточкин, — «у меня тоже есть одно предложение по этому предмету, я его озвучу, если нет возражений». «Да, конечно, озвучивайте, Сергей Исаевич, я с большим удовольствием приму все уточнения и дополнения». Так вот, Уточкин позволил себе некоторую вольность и положил ногу на ногу. «Давно назрела потребность в международных встречах спортсменов. Насколько я знаю, барон Кубертин сумел организовать Олимпиаду в этом году, в Афинах она прошла, это в память об аналогичных древнегреческих соревнованиях». «Да-да, я слышал об этом мероприятии». «Так вот, Россия должна была принять в них участие, но, к сожалению, не получилось. Насколько я знаю, не нашли нужного количества денежных средств». «Это печально», — сдвинул брови царь. «Жаль, что данная информация прошла мимо меня, я бы точно нашел способ профинансировать наших спортсменов». «Вы, кстати, числились среди потенциальных участников Олимпиады?» «Да, государь, причем сразу по четырем видам спорта: велоспорт, плавание, фехтование и теннис». «Так вот, что я, собственно, собирался донести до вашего августейшего внимания. Следующая Олимпиада, по слухам, должна пройти в Париже, а очень хотелось бы, чтобы она состоялась у нас, в Петербурге или в Москве, или в обоих городах сразу. Это резко повысило бы престиж страны в Европе, да и во всем остальном мире тоже». «Я вас услышал», — вежливо улыбнулся царь. «Ваше предложение заслуживает самого пристального внимания. Только я бы не стал останавливаться на летних видах спорта, Это ведь они были включены в афинские соревнования? Да, государь, всего там числилось 9 видов спорта, 4 я уже перечислил, а среди остальных значились борьба, легкая и тяжелая атлетика, гимнастика и стрельба. Почему бы нам, как самой северной стране в Европе, продолжил свою мысль царь, не организовать одновременно с летними и зимние игры? Или будем реалистами, не все и не всегда получается так, как задумано. Если Кубертин настоит на Париже для летних видов спорта, мы можем удовлетвориться и зимними играми. Они же раз в 4 года должны проходить, эти Олимпиады. Все верно, по канонам Древней Греции, подтвердил Уточкин. К 1900 году мы вполне сможем подготовиться и все организовать на самом высоком уровне, верно ведь? Если будет выделено государственное финансирование, то, безусловно, государь, сделал себе небольшую лазейку Уточкин. Хорошо, начинайте работу в качестве министра, подвел итог разговору Александр, а про Олимпиаду, я думаю, мы еще не раз побеседуем в различных форматах. Да, первоочередной задачей для себя запишите организацию футбольного чемпионата. Вы же, кажется, и в этом виде спорта профессионал, не сказать, чтобы совсем профессионал, заскромничал Уточкин. Денег-то мне все же никто не платит за это занятие, но любитель неплохой, скрывать не стану. Так вот, если не получится сразу организовать чемпионат России, страна у нас все же большая, сложностей много, то хотя бы первенство Петербурга я от вас жду в начале следующего летнего сезона в апреле приблизительно. Можно будет Москву приплюсовать, нашелся Уточкин, и назвать это мероприятие, к примеру, ну чемпионат двух столиц. Думаю, интерес публики обоих городов будет обеспечен. Мне нравится, одобрил его выбор царь, называйте так, но надо обеспечить минимум по 3 команды из обоих городов, а еще лучше по 4-5. На этом встреча закончилась, и Уточкин пошел получать инструкции от министра двора Фридрикса, а Александр перекинул еще пару листочков в своем блокноте и попросил секретаря вызвать на следующий день военного министра Куропаткина. Военный министр Алексей Николаевич Куропаткин имел длинную и сложную биографию. Родившись в семье потомственного псковского дворянина, он последовательно закончил кадетский корпус и 1Е Павловское военное училище, после чего почти весь его послужной список ограничивался пределами туркестанского региона. Там был и поход против бухарцев, и взятие самаркандских высот с последующим занятием Самарканда, а еще взятие Коканда и геройство при штурме Уч-Кургана, за которое он получил Святого Георгия. А в промежутке между восточными походами он еще успел постажироваться у французов во время экспедиции в Алжирскую Сахару. Вместе с тем полководческие таланты Куропаткина в обществе расценивались не слишком высоко. Во время русско-турецкого конфликта за Болгарию он несколько раз отдавал не совсем, скажем так, выверенные приказы, приведшие к большим осложнениям. Однако, как административно-хозяйственный работник, Куропаткин всегда был на высоте. «Добрый день, Алексей Николаевич», – тепло поздоровался с ним Александр, – «как поживаете, как семья, как здоровье?» Глава 17. «Все хорошо, Ваше Величество», – ответил генерал от инфантерии, – «больных нет, по службе ничего экстраординарного за последнее время не случилось. Я вас, собственно, вот по какому поводу позвал побеседовать», – продолжил царь, одновременно открыв свой потертый блокнотик. «Давно мы что-то ни с кем не воевали, согласны с этим?» «Наверное, вы кругом правы, государь», — ответил слегка ошарашенный таким началом Куропаткин. «После русско-турецкой войны в Болгарии, а это 15 лет назад было, ничего серьезного в военном плане у нашей страны не случалось, не считая, конечно, отдельных стычек с англичанами на Памире. Расскажите поподробнее про эти стычки», — попросил Александр. «В 85 году было сражение, даже и сражением это язык не повернется назвать. Перестрелка на реке Кушка — это на стыке Туркестана, Афганистана и Персии. Воевали мы там с афганскими подразделениями, но за ними явно торчали уши англичан. И чем закончилась эта перестрелка? Афганцы через пару часов после начала перестрелки отступили в беспорядке, можно и проще сказать, сбежали. И еще в 88 мы брали в плен парочку англичан там же где-то. А вообще говоря, у нас до сих пор остается неурегулированная граница на Восточном Памире. Что касается западной части, там все в порядке, там действует договор 87 года с британцами. А восточнее озера Зоркуль начинается серая зона, на эти области кроме Англии претендуют еще и китайцы. Вот про Китай хотелось бы подробнее, царь остановил перелистывание своего блокнота и черкнул там что-то непонятное. «С Китаем у нас пока все спокойно», – продолжил Куропаткин. «Центральная власть у них сейчас довольно слабая, императрица Циси плохо контролирует ситуацию в стране, но настораживает то, что у них там с самого высокого уровня сейчас началась пропаганда ненависти ко всем иностранцам, пока это только слова, но, боюсь, может дойти и до дела. А со стороны своего ведомства замечу, что никаких военных действий с Китаем у нас даже вооруженным взглядом не просматривается. Про Лиадунский полуостров что скажете, Алексей Николаевич?» Продолжил углубляться в тему Александр. «Это сложный вопрос, Александр Александрович. Видно было, что Куропаткин серьезно напрягся. С одной стороны, там прекрасная бухта, которая могла бы стать еще одной базой для российского военно-морского флота. Но с другой-то стороны, на нее давно имеют виды японцы. Они в последнее время развиваются во всех направлениях, в том числе и в военном, закупают современные виды вооружения в той же Англии. И в случае возникновения военного конфликта с ними я бы не решился предсказать его исход. Вы повторяете мои мысли, Алексей Николаевич, усмехнулся царь. Я тоже считаю, что война с Японией — это не совсем то, что нужно Российской империи в ближайшие годы. Давайте так договоримся, я сейчас продиктую основные положения, которыми должна будет руководствоваться наша военная доктрина в предстоящее десятилетие. А вы их запишите и по окончании можете задать вопросы, охотно на них отвечу. Я готов, Ваше Величество. Куропаткин достал из нагрудного кармана записную книжку и карандаш и весь обратился вслух. Относительно Памира и англо-афганских претензий на него, это направление нашей внешней политики лично я считаю неприоритетным, и упираться по памирским вопросами, это, по-моему, глупость. Переговоры не надо отказываться вести. Но никакого толку я в этом куске горной территории не вижу. Можно и уступить, если возникнет такая необходимость. Как же так, государь, взволновался Куропаткин, там у нас два десятка застав на этом направлении, что с ними будет? В крайнем случае эвакуируем вглубь Туркестана. Англичан раздражать без надобности я не считаю необходимым. Пошли дальше, Китай — тут вопросов гораздо больше, а ответов гораздо меньше. Китай — это огромная и древняя страна. Государственность там возникла на 1000 лет раньше, чем у нас, если не на 1500 лет. С Китаем нужна осторожность и еще раз осторожность. Я, кстати, краем уха слышал, что на севере Китая начинаются какие-то волнения. Это так? Совершенно верно, Ваше Величество, закивал головой Куропаткин. Называется это движение Ихатуани. Что такое Ихатуани? Не понял царь. В переводе это отряд справедливости и мира, пояснил генерал. Насколько я знаю, это стихийное народное волнение, возникшее в основном из-за проникновения в Китай новейших способов передвижения и связи, железных дорог, автомобилей, телеграфа и так далее. Работу из-за этого теряют очень многие китайцы, издревле занимавшиеся аналогичными видами сообщений, перевозчики, лодочники, грузчики, носильщики, посыльные. У всех них сейчас трудности с профессиональной работой, понимаете? Понимаю. Кивнул царь. Это закономерный процесс, старые профессии замещаются новыми, с этим трудно что-то сделать, но как я понимаю, наш проект железной дороги на Владивосток через Маньчжурию также вызывает раздражение у китайцев, верно, государь, причем это чуть ли не главный пункт их претензий. Так вот, пока эти волнения локализованы в отдельных северных регионах и ничего серьезного собой не представляют, но лично мое мнение, в ближайшие пару-тройку лет недовольные объединятся. Вот тогда это уже станет головной болью не только для правительства Циси, но и для нас тоже. Строительство железнодорожной ветки через Маньчжурию ведь уже стартовало, уточнил царь, хотя и сам знал ответ на этот вопрос. Так точно, без запинки ответил генерал, причем одновременно в трех местах, возле Забайкальска на юг, от Уссурийска на восток, а еще примерно в центре будущей трассы начато строительство нового города на месте поселка Харбин. Харбин как переводится? Не знаете? Знаю, государь, переводится, как переправа, причем это даже не на китайском языке, а на маньчжурском. А что, там какая-то река есть, в этом Харбине? Конечно, государь, как же без реки-то, через него протекает Сунгари, это самый крупный приток Амура, ширина в районе Харбина у нее до 500 аршин доходит. Серьезный мост там придется строить, задумался Александр, а потом выдал неожиданное пожелание, вот что, Алексей Николаевич, я хочу съездить в этот Харбин, устроите такое путешествие, далеко ведь, Ваше Величество, попробовал отговорить его Куропаткин, и неудобно туда добираться. Да и опасно это, если честно говорить, там в лесах бандиты пошаливают, местные их называют хунхузами. Я уже свое отбоялся, усмехнулся царь. После того, как меня провидение вылечило от неизлечимой болезни, я уже больше ничего не боюсь. Хорошо, я записал ваши пожелания, государь, черкнул в своем блокноте генерал. Постараемся организовать поездку, только замечу, что лучше это сделать в теплое время года. Зимой к Харбину совсем сложно будет пробраться от Забайкальска. Ладно, пусть это будет апрель-май, согласился царь, заодно и в Пекин заеду к этой императрице китайской. Теперь давайте поговорим про европейские дела, какие у нас сейчас отношения с Турцией. После войны 80-81 года тут ничего вызывающего опасения не просматривается, бодро отрапортовал Куропаткин. Позволю себе такое сравнение, Турция сейчас это как состарившийся и одряхлевший лев, сама выходить на охоту не в состоянии, но если ее задеть, постоять за себя еще сможет. На львов я не охотился, с большим интересом выслушал образное сравнение Александр, только на барса один раз ходил на Кавказе. Значит, говорите, дряхлый лев, а если это в цифры перевести, то что, как обстоят дела с вооруженными силами у этого льва? На действительной службе сейчас она, кстати, называется Низам, у турков примерно 200 тысяч бойцов, в резерве, это редиф на турецком, почти 500 000. Есть еще и регулярные силы, это в основном черкесы, переселившиеся с Кавказа, курды и народ из тех провинций, которые не участвуют в рекрутских наборах, Сирия, Албания, Египет. Их число в случае необходимости может составить 200-250 тысяч. А что у них на море происходит? Период владычества османов на морях находится в далеком прошлом, отрапортовал Куропаткин. Это 300-400 лет назад они побеждали в морских сражениях всех подряд, а в 19 веке у них одни поражения вспомнить, что им Нахимов устроил возле Синопа, однако совсем сбрасывать со счетов османский флот рано. 6 броненосцев, 2 крейсера, 10 эсминцев, все это закуплено у Германии и Англии, это все же грозная сила. Если речь, государь, зайдет о штурме Стамбула и Черноморских проливов, сразу могу сказать, что наши шансы на успех тут будут минимальными. Да нам для начала и не позволит устроить такой штурм, согласился с ним Александр. Та же Англия вместе с той же Францией, они не потерпят такого укрепления русского влияния. Он встал, прогулялся по кабинету до дверей и обратно, потом продолжил. А с Австро-Венгрией у нас что в военном плане? Это тоже стареющий хищник, ответил Куропаткин, хотя и не такой старый, как османы. Главная проблема этой державы, как я понимаю, заключается в ее многонациональности. Там кроме австрийцев и мадьяр, составляющих ядро страны, имеются чехи, например, со словаками, а еще поляки, русины, трансильванцы, хорваты и многие другие. В России тоже много национальностей проживает, заметил царь. Согласен, немедленно кивнул генерал, но у нас есть один государствообразующий народ, русские, их много больше половины населения, а в Австро-Венгрии все наоборот. Численность чехов, например, почти равна численности австрийцев. И между национальностями там, особенно между проживающими рядом, есть сильные трения у чехов с мадьярами, у хорватов с австрийцами, у трансильванцев со всеми вообще. А это не способствует укреплению обороноспособности страны. Так что мой скромный прогноз на будущее этой державы заключается в том, что в случае серьезной войны она разорвется на части. И император Франц Иосиф, я так думаю, тоже это понимает. А я в этом сильно сомневаюсь, возразил Александр, что Франц Иосиф может что-то понимать. Я с ним встречался даже три раза, и впечатления думающего руководителя он не произвел. К тому же в его семье сейчас сплошные скандалы, а его родного брата недавно в Мексике расстреляли местные повстанцы. Так что я бы не поручился за его поведение в случае возникновения конфликта. С сербами у них сейчас как? Неожиданно переключился он на другую тему. Все ровно, глава 18. Открытой вражды нет, ответил Куропаткин, но отношения, прямо скажу, далеки от добрососедских. Сербы ненавидят австрийцев, да и хорватов тоже. Главный камень преткновения у них сейчас это Босния и Герцеговина. Пока что она находится под Австро-Венгрией, но и сербы, и хорваты, и османы считают ее своей территорией, временно оккупированной. А Босния тоже ведь многонациональный регион. Да, безусловно, государь, там намешано разных языков и наций не меньше, чем у австрийцев. Самая большая прослойка там это босняки, так они сами себя называют, коренные жители. Почти что босяки, усмехнулся Александр, но вы продолжайте, Алексей Николаевич. Также очень много сербов, хорватов и словенцев, а еще есть влиятельные прослойки из всех соседних стран, тут и турки, и болгары, и румыны, и албанцы с македонцами. Цыган, кстати, очень много, больше, наверное, чем в России. И все это осложняется различными вероисповеданиями этих групп. Большинство исповедует ислам, это после 500 лет правления там Османской империи. Но православных и католиков тоже достаточно, а еще и протестанты имеются, и даже буддисты. И все они испытывают взаимную неприязнь друг к другу. А Герцеговина это что? Не поясните, это область на юге Боснии, пояснил генерал. Название происходит от венгерского слова «херцах», что значит «воевода». Когда-то давно они были независимыми, но уже лет 300, как присоединены к Боснии. Сплошной клубок противоречий, короче говоря, задумчиво произнес Александр, возвращаясь от дверей к своему месту. Подпольные организации там имеются какие-либо, в этой Боснии? Конечно, ваше величество, как же без этого, главным объединением оппозиционеров, насколько я знаю, там сейчас является так называемая «Черная рука», командуют в ней в основном кадровые военные из Сербии. «Черная рука» — это оригинально, усмехнулся царь, а почему, собственно, они так себя назвали? Негры же, кажется, в Боснии не живут. Не знаю, государь, развел руками генерал, возможно, что-то связанное с черным цветом у славян, как символом траура, другое название у них — единство или смерть, но оно как-то не прижилось. Так вот, из названия понятны цели этой руки, воссоединение с остальными славянскими народами на Балканах, с сербами в первую очередь. К прямому террору они пока не прибегают, ведут подрывную агитацию и пропаганду, но думаю, в конце концов будет и что-то в духе нашей народной воли. Понятно, пробормотал Александр, надо будет дать поручение Шибика, чтобы проконтролировал боснийские дела. По моим скромным наблюдениям, это будет очень взрывоопасной точкой в ближайшие годы. Ладно, с Балканами мы разобрались, а что на восточных границах Австро-Венгрии происходит? Рядом с нами, здесь ничего взрывоопасного не просматривается, Александр Александрович, тут же ответил Куропаткин, хотя у русинов, которые входят сейчас в состав Австро-Венгрии, тоже потихоньку начинается рост национального самосознания. Луцк, Ровно и Тернополь – это все же исконные земли русского государства. А я краем уха слышал, высказал такую мысль царь, что на этих русинских землях, конкретно во Львове и Станиславе, офицеры австрийского генштаба открыли что-то вроде школы для русинов, где пропагандируется обособление западно-русских территорий и последующее отделение их от России. Это настораживает. Честно говоря, не слышал про такое со стороны австрийцев, вытер пот со лба генерал, а что касается обособления украинских территорий, такой прискорбный факт имеет место, они все же 400 лет под Литвой и Польшей были, эти территории, было время обособиться. Вот что, Алексей Николаевич, наконец, смог сформулировать свой главный тезис царь, то, что австрийцы мутят воду на востоке, это очень подозрительно. Надо усилить наши действия по противодействию этим процессам. Я скоро поеду в Европу, встречусь с Францем Иосифом, выскажу там свои опасения, а от военного ведомства я для начала жду подробных отчетов про украинизацию русинских земель. Александр полистал свой блокнот и добавил еще один пункт. Из Боснии надо держать ухо востро, у вас же есть свои люди в югославских землях. Так, кое-что имеется, скромно ответил министр. Дайте им задание собрать наиболее полные сведения про эту черную руку. Идеально было бы устроить к ним нашего человека, но я понимаю всю сложность этого, так что настаивать не буду. А с Луцком и Львовом надо разбираться самым тщательным образом. Такая внутренняя колонна нам совершенно ни к чему. Движения окраин России должны быть центростремительными, а не центробежными, как это хотят представить отдельные наши соседи. Шахматы. Через пару дней Александр вызвал своего секретаря из приемной и спросил. В ведомостях пишут, что у нас скоро начинается матч на первенство мира по шахматам. Это так? Все верно, государь, ответил информированный секретарь. Не совсем у нас, а в Москве, в здании дворянского собрания, начало послезавтра. Играют нынешний чемпион Эммануил Ласкер и предыдущий Вильгельм Стейниц. Надо бы съездить и посмотреть, в раздумьях объявил царь. Когда еще увидишь настоящих чемпионов мира? Там есть небольшая загвоздка, продолжил секретарь. Стейниц, судя по сообщениям газет, заболел у себя в Вене,